Глава 22. Помимо Микки и Скенса, берем с собой еще пару призванных, которые выглядят как обычные люди. Айлас уже организовал посты и набросал план обороны здания, выставив своих бойцов. И если их атакуют, то какое-то время призванные должны продержаться. Плюс с ними остается Кольт со своими бойцами, что дорогого стоит. Да и среди самих призванных есть двое с магическими струнами, не считая самого Айлоса. Думаю, при необходимости этого хватит для того, чтобы дать отпор. Сама тюрьма оказывается мрачным трехэтажным зданием, вокруг которого выстроена высокая стена. Когда оказываемся внутри, нас ведут куда-то вглубь, и скоро мы оказываемся в крыле, которое выглядит совсем жестко. Небольшие зарешеченные камеры, в которых видны силуэты фигур. Кто-то остается на месте, другие бросаются вперед, хватаясь за прутья и что-то крича. Стараясь не обращать внимания, одному проверяем всех присутствующих. Когда подбираюсь к концу списка, и надежда отыскать кого-то подходящего постепенно угасает, нотная комбинация показывает наличие магического дара. На всякий случай проверяем и всех оставшихся, но среди них нет никого со струной, так что приходится вернуться к нашему единственному варианту. Спустившийся на один уровень с нами Эйкер задумчиво выдает. «Новое тело — это, безусловно, хорошо. Только вот не слишком оно мне нравится. Может, тут еще одна тюрьма со смертниками есть?» Покосившись на призрака, вздыхаю и поворачиваюсь к Тадешу. «Пусть открывают. Заберем его с собой. На всякий случай подготовь документы о полном помиловании. Каждому чиновнику или полицейскому не объяснишь, что это призрак в чужом теле, а не смертник, выбравшийся на свободу». Парень со слегка ошеломленным видом качает головой. «Я об этом не подумал. Отправлю кого-то к отцу, он подпишет. Вы где собираетесь с ним все это делать? Прямо здесь?» Вопрос заставляет задуматься. «В принципе, мы и правда можем провести ритуал, не отходя от кассы. Конечно, не посреди этого крыла, забитого ждущими смерти людьми, часть из которых непрерывно орет. Но если найдется более укромное место, то это вполне реализуемо. И если здесь есть пустое помещение, в которое никто не полезет, то все сделаем прямо в этом здании». Через минуту из камеры выводят смертника, руки которого скованы наручниками. Мужчина лет под 40, с буграми мышц и шрамами по всему телу. Еще три украшают лицо, которое не обезображено присутствием интеллекта. Вариант и правда не самый лучший, но иных вариантов у нас пока нет. Пара дюжих охранников конвоирует заключенного, а офицер, явно не совсем понимающий, что вообще происходит, демонстрирует нам пустую комнату, которая оказывается небольшой зал, раньше используемый в качестве столовой. Сейчас количество арестантов сократилось, так что он пустует. Выпроводив охранников, выставляя около двери пост из обоих взятых с собой рядовых призванных из Кенса. А мы приступаем к процедуре. Первым делом парализуем нотные комбинации наш объект, после чего приступаем к начертанию рун иксотов. Мужчина бешено вращает глазами, отлично осознавая, что проводимая процедура для него ничем хорошим не закончится. Вот Тадеш наблюдает за происходящим с академическим интересом. Как мне кажется, будь у парня в руках бумага, он бы начал записывать. Закончив, переглядываемся, и Айрин всаживает нож в сердце заключенного. После чего мы приступаем к заклинанию. Сама процедура проходит относительно просто. Если в прошлый раз мы были необстоятельными новобранцами в мире магии, то сейчас нотная комбинация кажется относительно простой. Особенно в сравнении со связками, которые мы использовали в бою против Схесса. Через минуту призрак Эйкера начинает растворяться в воздухе, а еще через одну лежащее на полу тело принимается биться в конвульсиях. После того, как заканчиваем, магические символы на коже растворяются, а рана в корпусе затягивается. И через какое-то время слышится хриплый голос. «Снимите наручники!» Освобождаем руки, и Эйкер медленно поднимается на ноги, осторожно экспериментируя с новым телом. Пару раз подпрыгнув, вдруг присвистывает. «Ого, да тут целые три струны! Пройди этот парень проверку, попал бы в Хёнец за счет государства!» Стоящий в стороне Спашин отмечает. «Только после всех, в чьих жилах течет голубая кровь. То есть, скорее всего, никогда». Хмыкнувший Кан спарирует. «Вспомни смертность на первом курсе. У него были бы вполне неплохие шансы». Как по мне, потенциальный наследник Восточного княжества хочет что-то ответить, но его перебивает Эйкар. «Ладно, все не так уж и плохо. Голосовые связки придется подправить, да убрать шрамы. С остальным порядок». Сразу же слышу голос Лезла. «А мне вот кажется, что шрамы вполне можно оставить на месте». К ней разом поворачиваются почти все присутствующие, и та без тени смущения заявляет. «Если одержим верх, я сразу омоложу свое тело. А постельные развлечения двух магов, которые могут свободно использовать в процессе свою силу, это, знаете ли, не сравнится почти ни с чем». Эйкар и Канс замирают на месте. А виконтесса тихо озвучивает свою точку зрения. «Арси, это не слишком понравится». Хёрдисиня поворачивает к ней голову и пожимает плечами. «Можно и втроем, только придется быть куда более осторожными». Тряхнув головой, отгоняю от себя мысли по поводу наклонности Лезла. В конце концов, прожив несколько сотен лет, можно попробовать очень много. И слегка присытиться. Сейчас куда более важно другое. Возвращаемся к нашим. Нужно еще раз допросить Байса, а потом в библиотеку. Шагая к двери, Эйка озвучивает еще один момент. «Только перед этим мне понадобится хотя бы час. Надо освоиться с новым телом и струнами. Плюс мне понадобится хотя бы один крейнер. Старые остались вместе с трупом. Да и защитные артефакты тоже не помешают». Вопрос с магическим снаряжением решаем по дороге назад. Тадеш, которого сопровождают двое местных солдат, отправляет одного из них к отцу. И к моменту, когда добираемся до здания, где размещаются призванные, туда уже доставляют два мощных крейнера и несколько защитных артефактов, которые мы распределяем между собой. После бессонной ночи, в течение которой я поддерживал дирижабль, хочется найти постель и отдохнуть, но сейчас не до этого. Айвенда может нанести удар по городу в любой момент. И если предположить, что сюда ворвется несколько сотен таких же механоидов, как в прошлый раз, или иных конструктов такой же мощи, то я не представляю, как мы будем отбиваться. На этот раз подвесить Байса к стене не получается, поэтому просто усаживаем его на стул, привязав руки и ноги. Помимо основного состава, с нами Карвелла, в прошлый раз игравшая роль специалиста по пыткам, и Арса, бросающая неуверенные взгляды на Икра в новом обличии. Конечно, девушка бросилась ему на шею, как только услышала о том, что ее возлюбленный получил новое тело. Но, похоже, ее здорово смущает кардинально изменившаяся внешность мага. Задействую нотную связку и привожу пленника в чувство. Тот с непонимающим видом оглядывается вокруг и потом останавливает взгляд на мне. «Где мы?» Показательно вздохнув, машу головой. «Забыл. Это тебе задают вопросы, а не наоборот. Расскажи о защите на хранилищах. Все, что ты знаешь. Каким образом она установлена. На чем выстроена и как ее обойти». Мужчина угрюмо цокает языком. «Подобрались к одному из заветных мест шефа. Если я правильно понимаю, в Гвойске. Только вот это вам не поможет». Бросая взгляд на Карвеллу, и та протягивает руку к ножу. А бывший соратник палача сразу же начинает чистить словами. «Нет, нет, я не в том смысле, что ничего вам не расскажу. Просто вам никогда не пробиться через защиту, которая там стоит». Секунду помолчав, продолжает. «Представьте себе множество тонких веревок, на которые натянуты колокольчики. Достаточно одного легчайшего касания, и все они зазвонят. Представили? А теперь подумайте, как быть, если порядок натяжения нитей неизвестен, и они все невидимы. Настолько, что ни одна нотная комбинация просто не в состоянии показать вам их расположение». Когда заканчивает говорить, несколько мгновений стоит тишина. Картина действительно безрадостная. Но пленный пока еще не дал нам полной картины. Что произойдет, когда кто-то потревожит эти нити? Тот выдавливает из себя усмешку. Всю защиту шеф планировал самостоятельно. Но как-то раз наше хранилище пытался вскрыть какой-то южанин, решивший, что наткнулся на древний склад тысячелетней давности. Маг был сильный, но после него осталась только костяная крошка. Выставленная защита и все принятые меры предосторожности не помогли. Как именно работает эта система безопасности, мне неизвестно, но не думаю, что в ней просто разобраться. Следующий вопрос задает Лезла. «Как вы сами попадали внутрь хранилища?» Бросивший на нее взгляд Байс вдруг передергивает плечами. То ли не ожидал увидеть здесь бабушку Канца, то ли вспомнил о процессе преодоления защиты плача. «Шеф выдавал каждому из нас артефакт. Для его активации достаточно было использовать собственную кровь, после чего он устанавливал связь с телом. И ты мог пройти на любой разрешенный уровень хранилища. Если совался туда, куда не должен, обжигало в качестве предупреждения. А на второй попытке убивало. Но каждый из таких ключей связан с определенной персоной. Использовать их самостоятельно вы никак не сможете». Решаю прояснить еще один момент. А библиотекарь, что приглядывает за хранилищем, у него есть такой пропуск? Пленник отрицательно покачивает головой. «Он всего лишь охранник, который даже не знает, на кого в действительности работает». Задаем ему еще несколько десятков вопросов, а Карвелло периодически пускает в ход нож. Но, судя по всему, экс-садовник и правда не в курсе, как обойти защиту. Окончательно убеждаемся в этом, задействовав Скенса. Сейчас Байс — обычный человек и не может сопротивляться магическому таланту призванного. Сам Церек предлагает покопаться в его голове напрямую, но в итоге ограничивается тем, что вынуждает мужчину отвечать исключительно правдиво. После этого еще раз прогоняем все ключевые вопросы, и становится ясно, что он нам не врал. Никакой информации о том, как можно обойти защиту, у него нет. В итоге собираем импровизированный военный совет в помещении, которое, видимо, раньше использовалось в качестве кабинета одного из местных руководителей. Кан со своей бабушкой, Айрин, Кольт, Эйкер с Арсой и Карвелла. Плюс Круацина и Айлас. Само собой, приходится взять с собой и Тадеша. После допроса Байса в его присутствии он все равно в курсе происходящего. Безусловно, есть опасения, что парень поставит в известность своего отца, и тот решит действовать самостоятельно. Но, на мой взгляд, вероятность такого исхода невелика. Князь в курсе, что мы разобрались с Реном. Не думаю, что он захочет поставить на карту абсолютно все ради призрачной возможности проникнуть в хранилище палача. Когда все усаживаются на стулья, заранее принесенные солдатами в пустое помещение, кратко обрисовываю ситуацию для тех, кто не в курсе последних новостей. И воцаряется тишина. Если честно, у меня самого какие-то предложения тоже отсутствуют. Но была надежда, что Эйкер или Лезла выдвинут пару идей. Сейчас понимаю, что, судя по их молчанию, расклад с точки зрения опытных магов не самый позитивный. Первый говорить начинает Айрин. «Хранилище внутри библиотеки. Здание наверняка защищено артефактами, но, думаю, у нас выйдет полностью его уничтожить. Если разнести все по кусочкам, а потом разметать их в стороны, то мы либо увидим физическую структуру этого магического сейфа, либо разрушим установленную защиту. Например, если она привязана к каким-то физическим вещам». Какое-то время обдумываю предложение, и сразу же проступают минусы. Если система безопасности не завязана на физические артефакты, то сильно это нам не поможет. А в случае, если все опирается на какие-то материальные вещи, мы рискуем уничтожить содержимое подвала библиотеки. Виконтесса разочарованно хмыкает, а слово внезапно берет Айлас. «Можно отправить внутрь какое-то количество людей и посмотреть, что будет происходить. Если увидим, как действует защита, то шансы понять, что это такое, будут куда выше». Удивленно хмыкаю. Идея на самом деле не так плоха. Правда, тут тоже есть свой риск, который я немедленно озвучиваю. Палач может получить оповещение о попытке вскрытия хранилища. В таком случае он может отреагировать очень быстро. Хотя, признаю, мысль не самая плохая. Дальнейшее обсуждение сводится к перебору вариантов для анализа. По итогу формируем план действий и приступаем к его реализации. Тадеш рассылает гонцов с приказами. Насколько я понял, на время нашего присутствия он облечен весьма солидной властью, как минимум на территории их столицы. Когда парень заканчивает, выдвигаемся к библиотеке, взяв с собой роту призванных. К моменту, когда оказываемся около здания, оттуда уже вывели всех посетителей, а вокруг выставлено оцепление из местной полиции. Внутри остался только персонал, который мы решили не беспокоить. К тому же, как знать, кто из них и на кого работает? В процессе наших действий Эйкер, Лезла и Скэнс будут мониторить окружающее пространство на предмет поиска магии. Каждый при помощи своего собственного метода, что увеличивает шансы обнаружить потенциального агента противника. Помимо этого, с нами Кольт и его бойцы. Если действие защитного механизма основано на древней магии, возможно, подгорные смогут разобраться в этом куда лучше нас. Первыми внутрь отправляются призванные, которые занимают позиции в коридорах и залах. Нам нужен полный визуальный контроль за внутренним пространством здания. Следом заходим мы. Вместе с десятком смертников, которых доставили из той самой тюрьмы, где удалось подобрать новое тело для Эйкера. И если не получится справиться классическими способами, придется рискнуть и последовать плану Айлоса. Надеюсь, что мы сможем разобраться быстрее, чем сюда прибудет кавалерия Айвенда, готовая спалить тех, кто пытается пробиться к запретным знаниям. Вместе с ними ведут и Байса с закованными руками. Оказавшись в зале, откуда ведет вход в подвал, вижу тощего старика, который пытается что-то объяснить рослому призванному. Увидев нас, сразу бросается навстречу. «Я уже говорил вашему солдату, сюда нельзя в таком виде. Вы испортите атмосферу и можете погубить старые манускрипты, которые хранятся тут веками. Сначала вы должны пройти через специальное помещение, в котором...» Поморщившись, поднимаю руку, пытаясь остановить его. Когда понимаю, что это не работает, поворачиваю голову к Скэнсу, и Цейрек кивает. Спустя мгновение библиотекарь затыкается. А еще через секунду хватается обеими руками за голову, привалившись к стене. Простояв какой-то промежуток времени, бессильно сползает на пол, а призванный разочарованно цокает языком. «Он ничего не знает. Считает, что помогает защищать какие-то реликвии княжества, которых нынешняя власть недостойна. Никакой ценной информации. О том, что там на самом деле, тоже не подозревает». Пройдя мимо валяющегося на полу старика, которого уже поднимают призванные, оказываемся в средних размеров в зале первого этажа, где и должен находиться вход в подвал. Скэнс успешно защищает наши разумы от внешнего воздействия, так что вход мы находим сразу. Большой металлический люк, расположенный около одной из стен. Сгрудившись около него, переглядываемся, и Эйкер подает голос. «Раз явились сюда, надо начинать. Магии не видно, это обычный люк. Открывайте!»